24. Формальная логика, как и математика, это надежда, что допущенное обобщение пройдет безнаказанно. 1 + 1 = 2. А еще Осташенков знал, что стакан сахара и стакан кипятка дадут 1,5 стакана сиропа, а не 2. А уж что касается живого, то 1 мужчина + 1 женщина вообще неизвестно, чему равняются. Иногда семья, иногда враги, а иногда и банда. «Что вам нужно?» — спросила Клавдия. «Она вам нужна? Вот и возьмите ее себе. А нам она не нужна. А почему не нужна, должны сами понимать». «Итак, Оля переедет к нам». Я поглядел на немого. Немой веселый и свистит. «Не свисти, денег не будет», — сказала Клавдия, уходя. «Стой!» — крикнул дед. «Что вам нужно?» «Ключ оставь, стерва», — сказал дед. Клавдия вынула ключ из сумочки и швырнула на пол. Немой поднял. «Итак, Олечка будет жить у нас. И Санька, ее сын, мой правнук. Санька умный мальчик, твердый. Во втором классе отличник по арифметике. Физкультурник. Клавдия не нарадуется. Говорит, главное — здоровье и уметь считать. Поживем». А потом был фарс развода или драма пошлости. Это на чей вкус. Когда до Зотовых судиться очередь дошла, Петр Алексеевич голову в плечи втянул и только об одном думал — опозориться или нет, влезать во все, что ему на суде открылось, или все же в грязи не валяться. А пока он раздумывал в помрачении ума, судья женщина из онкоголика все и вытянула. Как он сюда на суд за нами проник, и почему трезвый? Есть вселенская загадка и тайна тайн. И Зотов перед ней с робостью отступил. Однако на этом суде выяснилась Клавдина интрига, болотная и мерзко пахнущая. Клавдия, оказывается, пришла разводить Генку Балбеса и Олю вовсе не из-за немого, который любил Олечку безвинно и беззаветно. На это ей было наплевать. Мало ли кто на чужую жену глаза пялит. А все как раз наоборот. Оказывается, перед разводом она подкинула Олю к нам жить в надежде потом немого под подозрение приплести и на него сослаться. Да номер и не прошел. Онкоголик-то по любому навозному делу знаток и экспертиза. За день до Олиного переезда немого к себе увел, растолковал ему, что к чему, и немой вовсе в деревню уехал. Да Клавдия об этом не знала. И когда на суде услышала об этом, то сказала, что вранье, мол. Но онкоголик судье на стол справку шарах из деревни, с места работы нашего немого. И там число указано раньше, чем Олечка к нам приехала. Клавдии и крыть нечем. «Есть документы с колхоза», — сказал судья. «И дата поступления на работу». «Она за него замуж собралась», — шумит Клавдия. А ей: «Разберемся». «Он кто по профессии?» — спрашивает заседатель. «Святой», — отвечает онкоголик. Судья засмеялась. «А земная профессия у него есть?» «Разнорабочий». Все опять засмеялись с облегчением. «Как муж, по-видимому, неподходящий», — сказала заседатель. «И изменой не пахнет». «А чем подходящий муж пахнет?» — оживленно спросил онкоголик. Его, конечно, хотели из зала удалить, но он забожился, что будет тихий. А когда стали выяснять, из-за чего же такая мерзостная интрига, он все же среди людей просунулся и на весь зал. «Клавдиному сыну загранпоездка светит, а такая жена им ни к чему». «Какая?» — спросила судья. Никто судье не ответил, а она настаивать не стала, а только потупилась да вздохнула. А Генк от стыда за всю картину сказал от полной безвыходности: «Да плевал я на всех вас». «Проплевался», — говорит Зотов внуку. И Оленьке: «Не горюй, доченька». Она кивнула. Клавдия в бешенстве. Идиотизм на идиотизм наехал, грязь на грязь, туман на туман. Загранпоездка у Генки, похоже, треснула, развела без пользы, и имущество постановили поделить. «Пускай кольцо отдаст с надписью!» — крикнула Клавдия. Оленька тут же кольцо сняла с латинскими литерами и судье. «Что за надпись?» — спросила судья. Оленька перевела с латыни. «Я скаковая блестящая лошадь, но как бездарен правящий мною ездок». Генка оттолкнул онкоголика и выскочил из зала. «Ездок!» — сказал онкоголик ему вслед. Немой дожидался нас на улице. После развода он пришел проститься с нами, с Олей и с Санькой-малолеткой. Но Оли не было. Погода сорвалась внезапно ледяным ливнем, где-то прорвало трубы, и из крана в кастрюле даже вода не капала, а бабушка хотела варить картофель. Бабушка молчаливая, а внук ее Афанасий и вовсе немой. И бабушка открыла немому, почему он зло победил. «Он бессловесный, а против него бессловесный, нуль без палочки». Дед хохотал так, что перехохотал погоду, и она изменилась к лучшему и потеплела, и из крана в кастрюлю потекла вода. И в той воде бабушка сварила картофель в мундире, и мы чистили картофель краем вилки. И было желтое подсолнечное масло, и белая соль, и черный хлеб, и торная дорога по нашей зотовской тропе, где даже у бессловесного больше сил, чем у беса словесного. А уж словесные-то зотовы любого беса переговорят. И потому не столь важно, какие ты слова говоришь, а главное, кто ты. Бедная моя Таня. А немой наутро уехал из Москвы под Владимир, в деревню, где жила Мария. И там он громил в работе свою силу. Но она не убывала, а пребывала. Генка же напросился и уехал на целину. Это надо же.